все убеждал, что зря. Я верила и все меняла, чтоб только тебе нравиться сильней. Знакомый путь, и я пропала, но ты не жалей. Копия верна, теперь я знаю, почему ты менял меня. Копия верна, ты в отражении. Я до нашей встречи мечтала навсегда, не на показ. Ты испытал такую вечность в прошлый раз. Я сделала все, как ты хочешь, себя теряя стала, как она. На моем фото знакомый почерк. Это копия. Это копия.